Глава 20. Я еще никогда так не ошибался. Моя небольшая помощь окончательно перегрузила процессоры, отвечающие за мозговую деятельность королевы. Она застыла, уставившись в бесконечность и полностью уйдя в себя. «Вот черт! Кажется, у вас королева сломалась!» «Нет-нет!» — принцесса шепотом позвала нас с собой. «Мама просто впала в транс. В таком состоянии лучше ей не мешать. Идемте, спустимся вниз, повеселимся вместе со всеми». Теплая ладошка опустилась на мою руку, и я немедленно забыл о застывшей в коме тёще, кивнул головой, как китайский болванчик, и стал спускаться вниз по лестнице. Ну что вам сказать, пьяные эльфы — это то еще зрелище. Помнится, Эль с Ромом бухали без перерыва, но сильно пьяными я их видел редко. Этих же от 3-градусного шнапса развезло по полной. Правда, стоило им взяться за луки, как пошатывающаяся походка и глупая улыбка куда-то бесследно исчезали. А за луки брались многие, ибо после веселого застолья у них начинались соревнования по стрельбе. Даже не знаю, как вам передать то, что я увидел. Это было одно из самых бесполезных занятий, которые себе можно было представить. Я бы не смог разглядеть мишень, по которой они стреляли, даже если бы она располагалась в чистом поле, а здесь она вообще была спрятана в лесу. Все, что я видел в итоге, это как очередной эльф натягивал лук и выпускал стрелу, которая сначала пролетала над кронами ближайших деревьев, потом уходила вглубь леса, а затем следовал или радостный вопль зрителей, или грустное молчание, повествующее о том, что лучник промахнулся. Наверное. Точно я этого не знаю, так как зрители вопили каждый раз, то я понял, что промахов здесь не наблюдается. Уже через 3 минуты наблюдения за ними я почувствовал себя криворуким идиотом. А когда какой-то ушастый пацан притащил из леса мишень, которая была размером с мелкое яблоко, и настолько утыкана стрелами, что они там просто перестали помещаться, по-быстрому поспешил свернуть эту прогулку. Надо же было оставить себе хоть каплю самоуважения. «Может, прогуляемся?» — глядя на меня снизу вверх, спросила Яринка. «Вдвоем». Горло у меня моментально пересохло, и я просто судорожно кивнул. Не то чтобы я до этого никогда не был с девушками наедине. В том мире и в том теле у меня даже сын есть. Вон, балда тонконогая стоит, строит глазки смазливой эльфийки. Но здесь, в этом мире и с этим телом, для меня все было впервые. К тому же я прямо-таки спиной чувствовал сверлящий взгляд будущей тещи, хотя та даже не пошевелилась с тех пор, как мы спустились с уступа. «У тебя есть что-нибудь не такое официальное?» Я кивнул на ее одежду. «Твой наряд там, куда мы перенесемся, будет не в тему». Иринка махнула головой, ее образ поплыл, платье исчезло, тело затянуло в непонятную кожаную сбрую. Высокие до середины бедра сапоги, короткая юбка, жакет, нарукавники, выросшие чуть ли не до пояса волосы, самостоятельно свернулись и спрятались под легкий шлем. По всей экипировке какие-то шнурки и ремешки. На поясе появились мои кинжалы, но и кроме них везде полно оружия. Метательные ножи, сюрикены и, кажется, даже трубка для плевания ядовитыми дротиками. Все это не слишком прикрывало гладкие телеса, и я опять начал забывать, куда я собрался. Пришлось мысленно надавать себе пощечин, чтобы слегка привести себя в чувство, выбрать самый дорогой телепорт, схватить преобразившуюся принцессу за руку и решительно шагнуть в открывшееся окно портала. Конечно, то место на краю мира, которое я выбрал для нашей прогулки, нельзя назвать романтичным. Вряд ли после того, что я сейчас ей покажу, у нас что-то получится. Но мне надоело двигать сильных мира сего в нужном мне направлении. Может, хоть к словам принцессы кто-то прислушается. Оказались мы с ней в огромном, пустом, темном зале. Настолько большом и темном, что луч светляка не достигал ни потолка, ни противоположных стен, высвечивая только несколько первых ступеней гигантской лестницы. Наверх мы не пошли. Я провел ее вдоль лестницы, только один раз остановившись около засыпанного золой кострища, в том месте, где мы когда-то жарили шашлыки из кресятины, в уютной компании вурдалаков. Дверей, ведущих в бывший телепортационный зал, на месте не оказалось. Вернее, одна половинка чудом висела, вцепившись в стену последней петлей. Вторую створку вынесло напрочь, отшвырнув от проема на 20 метров и разбив о противоположную стену в щепки. Сам телепортационный зал пострадал не меньше. Половина колонн в начале зала рухнули, не выдержав силы взрыва, а дальней стены, где раньше было окно, вообще не было. И по пустому залу гулял злой холодный ветер. Мы дошли до конца зала, и я понял, что моя тайная мечта разбилось вдребезги, как и это окно. Я думал, что, может, каким-то чудом нам удастся починить этот телепорт, но его просто-напросто уже не существовало, как и пола, на котором он некогда был начертан. Остался лишь небольшой кусочек круга, а дальше все обрывалось в пропасть, где вдалеке бушевало серое море. Раньше я этого не замечал, и только теперь понял, что эти волны были просто огромными, минимум 20 метров высотой, и набегали на изрезанный острыми скалами берег гигантскими бурнами. На кораблике здесь явно не пристать. Теперь понятно, почему создатели проложили от острова к материку подземный ход. Я накинул девушке на плечи свою куртку и указал на раскинувшийся вдалеке материк. «Страшный город», — дрожа от холода произнесла она. «Город — это лучшее, что есть на этом материке. Смотри дальше». Как бы ни был близок материк, но расстояние до завесы, поставленное богом смерти, было приличное. Но все равно, то, что я видел смутно, эльфийские глаза должны были разглядеть, а посмотреть там было на что. Я нечто похожее один раз видел по головизору, когда на столетие Второй мировой войны показывали древний черно-белый фильм, где все небо было усыпано дирижаблями противовоздушной обороны. Только здесь дирижабли были живыми, видимые в вспышках молний, огромные, сотню метров длиной монстры баражировали вдоль границы завесы, спустив пучки в щупалец, покрытые многометровым прахом земле, выискивая там что-то и время от времени отправляя это в разинутые жуткие пасти. А на низко парящие тучи при очередной вспышке ложились тени еще более жутких существ, однако их разглядеть уже не удавалось. Меня передернуло то ли от холода, то ли от навалившейся жути, и я поспешил отвести от пролома дрожащую девчонку. Зазвенело и по каменному полу заскользил задетый мной булыжник. Не зная, что привлекло мое внимание, то ли его знакомая форма, то ли мелькнувший в его глубине тусклый огонек, но я наклонился над ним, и в руках у меня оказался потрескивающий кристалл. Испорченный активатор древнего телепорта. Прочность 36 из 100. Заряд 6 из 100. Знакомая штуковина. Я, помнится, добыл ее из моего так и не состоявшегося учителя. Хорошая вещь. Пригодится, если мы умудримся еще один древний телепорт найти. Надо только его подлатать и зарядить. Там, — я махнул рукой в пролом, — целый континент, заселенный такими чудовищами, единственная задача которых — уничтожить весь мир. Их заточение на континенте подходит к концу. Небольшие ядовитые побеги появились на нашем континенте. Темные уже вступили с ними в схватку, и меня жутко бесит то, что так называемые светлые никак не поймут, что сейчас не время ныкаться по щелям, а то скоро здесь не останется ничего. Ни светлых, ни темных, ни даже тараканов. Все обратится в безжизненный прах, и даже бурлящий внутри планеты огонь потухнет, оставив вместо этого мира заледеневший кусок мертвого камня. Там, в соседнем зале, есть врата, открывающие доступ к пути, ведущему на этот материк. На вратах 4 замка, и все 4 нужных ключа к ним у нас есть. Сейчас мы слишком слабы, чтобы ступить на этот путь, но рано или поздно нам придется это сделать. «Мне страшно. Там смерть. Бесповоротная и окончательная». Девушка, дрожа, обхватила меня руками, крепко прижимаясь. Затем потянулась, вставая на цыпочки. Глаза ее закрылись, а губы зовуще приоткрылись. На меня повеяло запахом земляники и луговых трав. Я обнял ее за талию, наклонился навстречу ее зовущим губам. «Хм-хм!» — раздался в 2 шагах от нас знакомый голосок. «Ваше высочество, лорд Пахан, ее величество желает видеть вас немедленно!» Скрип моих зубов разнесся по всему залу, заглушая даже завывание ветра. Кулаки сжались так, что костяшки побелели. А взглядом, наверное, можно было убить и мастодонта. У прервавшего нас ушастого недомерка тут же включился инстинкт самосохранения, и он торопливо отодвинулся от нас на несколько шажков. «А, вот и дотоле тенорог!» — явно разочарованно протянула принцесса. «Передай королеве, что мы сейчас вернемся». «У ты да то... Чего, Рок?» «Ну и имечко. Недаром я за 3 наших встречи так и не смог его полностью прочитать». «У ты да то ли ты нарок», — произнесла еще раз принцесса. «Это наш спаситель, придворный ученый, последний представитель своего древнего рода». «У ты то...» — еще раз попробовал я, но на полпути плюнул. «Слишком длинно. Я буду звать тебя Утырок. Тебе очень подходит». «Я знаю», — потупился пацан. «Меня так мама в детстве звала». Это признание мигом смыло с меня всю агрессию, и я только махнул рукой. «Лети, мы сейчас». Пацан исчез, но и вся романтическая атмосфера тоже испарилась, остался только пронизывающий холод и пронзительное завывание ветра. Я неловко взял Яру за руку и шагнул в открывшийся портал. «А этот ваш утырок, не тот ли часом, что принес весть о вторжении темных тогда, 300 лет назад?» «Да? Откуда ты знаешь?» «Да так, что-то он слишком молодо выглядит. Он же тогда был взрослее». «Я же говорю, он ученый, вот и изобрел эликсир молодости. Правда, он что-то там перепутал, и, выпив его, теперь с каждым годом все больше молодеет». «Эликсир молодости для нестареющих эльфов? А он у вас не слишком умный для ученого». «Он очень рассеянный, но ученый он настоящий. Он в очень многих областях совершил открытия, например, сделал крылья для полетов, или вот строил в себя бесконечный телепорт, поэтому теперь служит у мамы на посылках». «Я же сказал, не очень умный. Встроил бы телепорт в нее, пусть сама бы по своим делам бегала». «И снова здравствуйте, ваше величество, мы вернулись». За разговорами мы добрались до стола, за которым сидела вернувшаяся с перезагрузки королева. Видимо, она нас уже заждалась, поэтому тянуть она не стала, начав сразу в лоб. «Все сходится, это судьба». «Я очень рад, что вы тоже думаете, что нам с Ярой судьба быть вместе». «Что?» «Я говорю, мы очень внимательно вас слушаем. Явите нам, что поведал вам ваш транс». «А то на миг мне показалось... Хотя неважно. Мне было видение. Это судьба». Кажется, ее переклинило. «Что?» «Я говорю, мы внемлем». «Хорошо». Бешеный блеск стал исчезать из ее глаз, и королева начала успокаиваться. «Слишком много совпадений. Найти утерянную Евангелию — ваша судьба». «Да? А вот Вандербрук думает, что наша судьба еще 2 недели под домашним арестом сидеть. Стража нашу хижину так обложила, что продохнуть негде». «Что?» «Я говорю, продолжайте, очень интересно». Нет, поторопился я с выводами. Нифига она не успокоилась. Даже в самом страшном бою она вела себя намного хладнокровнее и даже, можно сказать, отрешеннее, чем сейчас. Значит, с этой Евангелией что-то не так. Моя иссеченная сотнями шрамов шкура чувствовала это, и это мне не нравилось. «Как утверждаете вы сами, мир стоит на краю гибели, и тут вы, пришлые, которые не прожили здесь и 2 лет, говорите о Евангелии и Корабельной роще, о 2 легендах, о которых мир не слышал 100 и даже 1000 лет. А поконкретнее можно? Что за легенды?» «Нет, нельзя». Тут уж у меня пришла очередь закашляться и пучить глаза. «Что? Почему нельзя?» «Потому что никто об этом ничего не знает. Вернее, практически ничего». «Разрешите вам не поверить. Вы явно что-то знаете. А то вряд ли бы так возбудились». «Даже я не знаю ничего, кроме слухов». «Отлично, начнем с них. Что такое Евангелия? Где она располагается и как может помочь с нашей проблемой?» «Не знаю. Без понятия. Нет ответа». «В каком смысле?» «В том смысле, что я не знаю, что такое Евангелия. Без понятия, где она находится. И на вопрос, чем она может помочь, у меня нет ответа». «Просто замечательно. А зачем тогда нам ее искать? Хотя вы в любом случае не договариваете. Вы давеча упомянули великий храм всех стихий и какого-то исполнителя желаний. Честно говоря, у меня это имя навевает какие-то нехорошие ассоциации. А теперь говорите, что ничего не знаете». «Я не сказала, что ничего не знаю. Я не знаю, что такое Евангелия. Материк это или остров, море или озеро, расположенное в жерле потухшего вулкана. Я без понятия, где она находится. Но самые упорные слухи о ней говорят, что там жили маги. Все население Евангелии было стихийными магами, и даже те, кто не жил там, были обязаны каждые 37 лет во время парада планет прибывать туда для соревнований и обмена знаниями, которые происходили в Великом Храме всех стихий. Во время одного такого слета магов Евангелия и исчезла. С тех пор в нашем мире и стало так мало тех, кому поддаются силы стихий. А что там может найтись, если Евангелия отыщется? Никто не знает. Горы сокровищ, необычные травы и растения, неизвестные эликсиры и артефакты, рецепты брони для магов и механические птицы, способные парить в небесах, неизвестные заклинания, каких вам здесь не сыскать, да мало ли что. Напрягите фантазию, и вы не вообразите и половину тех чудес, которыми была наполнена Евангелия. «Сокровища!» — разочарованно протянул я. «Да у меня дома ручной кракен золотом гадит, полпруда уже монетами засыпал. А с фантазией у меня все в порядке. Вы не представляете, какую я большую, мягкую подушку могу себе вообразить. и у меня огромное желание присоединиться к ней в этой реальности, ведь она есть в моей комнате. А вот существование ваших неведомых чудес у меня под большим вопросом. Ладно, ладно. Предположим, что я и поверил. Но моя чуйка настойчиво твердила, что с этой Еванделией не все в порядке, и мне жутко не хотелось с ней связываться. Добрыню немного подкачаем. Он нам сам мифриловые доспехи выкует. А насчет заклинаний? Насколько я понял, мощные заклинания нам никто не продаст. А силы выбивать их из целой толпы древних магов у нас еще кишка тонка. Будет непросто, это верно. Но награда того стоит. К тому же я слышала, что вы не можете вернуться назад, в свой мир. И теперь этот мир стал вашим домом. И он стоит того, чтобы рискнуть. Тем более для вас и риска-то нет. Вы так и остались бессмертным, возрождаясь каждый раз после гибели. Ну, не знаю. Сотни раз бессмысленно погибать — в этом мало удовольствия. Королева ненадолго замолчала, будто раздумывая, говорит что-то или нет. Наконец она решилась и произнесла. Там есть что-то поинтереснее, чем мифриловая броня или убойные заклинания. Там есть исполнитель желаний, артефакт невероятной мощи. Как понятно из названия, он исполняет желания, и сила его зависит от количества времени, которое его не использовали. С каждым днем, с каждым годом, пока он копит силу, он может выполнить все более и более сложное желание. Накопив энергию за один год, он, например, сможет вызвать проливной дождь в раскаленной пустыне, за 10 вырастить там же вековой лес за один день, за 100 создать в океане такое цунами, что обойдет весь мир, смывая жизнь со всех континентов. Представьте, на что он способен сейчас, когда о нем не слышали многие столетия. Возможно, будет просто пожелать, и богиня Марана со всеми своими подручными просто исчезнут из этого мира. Знаете, я бы на него так и не надеялся. В моем мире тоже был исполнитель желаний, и все, кто пользовался его услугами, об этом потом сильно жалели. К тому же, — продолжила королева, будто не слыша моего ответа, — мне кажется, у вас с Ярой все серьезно. А что может быть лучше, чтобы снова узнать друг друга после долгой разлуки, как небольшое морское романтическое путешествие? Так а чего мы тогда сидим тут, лясы точим? Куда ехать надо?